Параграф 77. Отличаются же эти две точки зрения в следующем. Первое. Картезианская философия переходит от этих недоказанных и принимаемых в качестве недоказуемых предпосылок к дальнейшему, к более развитому познанию, и благодаря этому она стала источником наук нового времени. Современная же точка зрения, напротив, пришла к само по себе важному результату. Параграф 62. Что процесс познания, держащийся в своем поступательном движении конечных опосредствований, познает лишь конечное и не содержит в себе истины. Эта точка зрения требует от нашего сознания Бога, чтобы оно не шло дальше указанной совершенно абстрактной веры. Ансельм, напротив, говорит: «Мне кажется небрежением, если, утвердившись в вере, мы не стараемся понять то, во что мы веруем». Ансельм видит в конкретном содержании христианских учений совершенно иную, сложную для познания задачу, чем выше указанная современная вера. Второе. Современная точка зрения при этом, с одной стороны, ничего не меняет в картезианском методе обычного научного познания, ведет возникший из этого метода науки об эмпирическом и конечном по тому же самому пути, а с другой рассматриваемой точки зрения отвергает этот метод, и так как она не знает никакого другого, то она отвергает все методы познания того, что бесконечно по своему содержанию. Она отдается поэтому дикому произволу фантазии и заверений, морализирующему самомнению и высокомерию чувства, или безмерному капризу и резонерству, которые с наибольшей силой обращаются против философии и философов. Ведь философия не дозволяет ни голых уверений, ни фантазий, ни произвольного шатания мысли.